Глава вторая. Няня для ангелочков. Новая няня все же опоздала. Ненамного. Всего на 5 минут. Но за это время охранники успели побелеть. На голове кухарки прибавилось седых волос. А садовник выстриг в самом колючем кусте что-то наподобие гнезда. И, как показалось, собрался перебраться туда на ПМЖ. Последнего я, пожалуй, понимал лучше всех. Мое собственное гнездо, уютный холостяцкий дом, после появления двух новых обитателей стал смахивать на развалины древней крепости. А прежняя спокойная жизнь представлялась сном. Дети изменили все. Уже не помнил, как их делал. Процесс, скорее всего, был приятным. Только если бы в разгар производства кто-то рассказал мне о последствиях, подозреваю, скачки в горизонтальной плоскости быстро переросли бы в бег с препятствиями или, на всякий случай, в марафон. К сожалению, пить боржоми было поздно. Вроде бы за 5 лет должен был привыкнуть, что у меня есть двойня, однако не привыкалось. Возможно, потому что их мамаша до последнего тянула со счастливой новостью и вместо картинки с УЗИ предъявила огромный 9-месячный живот. Возможно, потому что после срочной регистрации в ЗАГСе и родов я внезапно стал лишним. 5-м колесом в телеге из 2 нянек, уборщицы и поварихи, которые профессионально готовили детские смеси, вздыхали о тяготах родительства и мыли розовые попки. А может, проблема была в питерском климате, который не подошел молодой семье. Я тогда чуть не разорвался между текущим проектом и эвакуацией детей вместе с их мамочкой на Лазурное побережье. Ума не приложу, как вообще смог бы продолжить работу. Но меня благополучно выпихнули в Питер. Попросили присылать побольше денег и не портить счастливое материнство своей кислой физиономией. Примерно в том же русле протекли первые 2 года отцовства. Максимум вливаний, минимум мельканий. А на 3-й год семейной жизни драгоценная жена потребовала развода, раздела имущества и доплаты на детей, которых она отказалась передавать под мою опеку. Адвокат, нанятый ради такого мероприятия, выпал в осадок от объема притязаний любящей жены. Вместе с моим партнером Денисом Шаховым они неделю крутили пальцами у висков. Рассказывали, по какому маршруту лучше всего послать мою благоверную. Но стоило 2 похожим на меня ангелочкам изобразить огорчение, деньги мигом превратились в фантики. Неприлично большая сумма со счета компании перекочевала на счет Натальи Арбениной-Сукачевой. И по решению суда я превратился в воскресного папу, которому составляли списки подарков, устанавливали график выгула наследников и запрещали вмешиваться в воспитательный процесс. Немного обидно. Не слишком обременительно, но, как оказалось, всего на 2 лет. Сразу после 5-летия наших ангелочков личная жизнь бывшей жены забурлила. Тихие воды материнства расступились перед ней, как море перед Моисеем, ведущим евреев из рабства. И роль родителя-одиночки внезапно обрушилась на мои неподготовленные плечи. «Костя, это дети. Они будут жить с тобой». Прозвучало жестко, без прелюдий и моральной подготовки. «Объявление о поиске няни рекомендую не снимать. Пусть твоя секретарша мониторит ежедневно. А лучше найми специального человека, который будет искать нянь». Тут же поступило ценное указание. «И постарайся не повеситься. Папа у них один. Другого не щ... счастливчика. Я на эту должность не найду. А сама пока занята». Будто знала какую-то тайну, Ната погладила меня по щеке и бросила хмурый взгляд в сторону детей. Месяц прошел с тех пор, а все помнилось, как сейчас. И шок, и отголосок слабоумного счастья, и жгучее предчувствие надвигающегося апокалипсиса. Если б я только знал, во что влип. «Ну, как там наша новая нянечка, нормально?» Вырвав из невеселых мыслей, уточнил садовник Палыч. Он со своими гигантскими ножницами как раз добрался до беседки, куда я временно передислоцировался из кабинета. 3 часа, полет нормальный. С трудом удержался от того, чтобы поплевать через левое плечо. «А детки здоровы?» «Никто ни на что не жаловался», — недоверчиво переспросил Палыч. «С виду обычные». Волнение на миг кольнуло за ребрами и отпустило. За завтрак 2 кружки в дребезге. Овчарка охраны с утра забралась в будку и лает, не выходя из своего укрытия. А соседка уже 3 раза прочла «Отче наш» возле забора. «Да, здоровенькие». Палыч оттянул ворот рабочего комбинезона и с опаской глянул на дом. «Но новенькая, говорите, не сбежала. Пока», — произнес он так, будто в терпении молодой няни было что-то сверхъестественное. «Может, и не стоило обращать на это внимание. За прошедший месяц мы все стали немного того. но я все же набрал охрану и уточнил у дежурного. Варвара Николаевна еще никуда не телепортировалась? Никак нет, Константин Сергеевич. Играет вместе с вашими детьми во дворе, с другой стороны дома. Голос Бориса, именно он сегодня был на смене, звучал непривычно громко и даже радостно. И что, дети не попытались ее тугось, как обычно? Язык не повернулся продолжить. А, нет, с этим полный порядок. Ритуал посвящения прошел по всем канонам. Мы как могли пытались пресекать безобразие. Только вы же знаете. Я не видел лица Бориса, но верил, что он не лжет. Первые два раза я тоже пытался спасать нянечек. Подставлялся вместо них по полной программе. Однако малолетние демоны все равно придумывали, как добраться до своих жертв. Как итог, разрушений было в разы больше, а к концу дня дама все-таки увольнялась. То есть жевательная резинка в волосах, дохлая мышь на пороге детской комнаты и падение в бассейн, перечислил я основные пункты обряда. «Ага, лишь трупика сегодня не было», — удивил Борис. «То ли дети не нашли, где мы похоронили вчерашнюю мышь, то ли их поставщик не смог доставить новую тушку. Не знаю». «Да, еще бы узнать, что это за поставщик», — задумчиво протянул я. «Зато с бассейном все получилось отлично», — с прежней веселой интонацией продолжил Борис. «Такая ласточка, что мы сами засмотрелись». «Какая еще ласточка? Ласточек мне не хватало». «Да вы сами скоро узнаете», — тут же оживленно добавил охранник. И только я спросил «то есть?». Рядом с беседкой появилась третья тень. «Добрый день. А вы, значит, здесь?» Выкручивая длинные светло-русые пряди, удивленно произнесла няня. «Та самая. Мокрая до нитки. Вся. Да. На свежем воздухе работается лучше». Я переглянулся с Палычем. Тот мгновенно с деловым видом щелкнул садовыми ножницами. «Понятно. И не мешает никто». Няня сощурила свои зеленые, как у кошки, глазища. И плотно сжала губы. Пухлые, малиновые. Такие, что не залипнуть было сложно. «А вам как работается? Все хорошо?» Стараясь придать себе максимально серьезный вид, я сдвинул очки на кончик носа. «Замечательно!» У няни, казалось, вот-вот пар из ушей повалит. «И двойня слушается?» Мой взгляд скользнул по ее лицу, по шее. «Очаровательная двойня!» Взгляд опустился ниже. Туда, где тонкая блузка облепила белье и его содержимое. Тут же стало понятно, чему так радуется охрана. А с языка чуть не сорвалось неожиданное «Да, двойня очень хороша».